Два места Писания, Бытие 22.1. Бог искушал Авраама. Иакова 1.13, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Объясните эти места. Авраам не мыслил принести Исаака в жертву. Дело в том, что здесь слово «искушение» применяется в двух разных значениях. В первом это слово имеет значение «как испытывал Авраама», «как испытание». А второе значение слова «искушал» – это попытка склонить ко греху, чего Бог никогда не делает. И Авраама он не склонял ко греху, не склонял, просто испытывал Авраама. Поэтому Бог не искушается злом, его невозможно склонить ко греху, и сам он не искушает никого, то есть никого не склоняет ко греху. Как понять текст Исход 21.6? «Господин его приведет его пред богов». Это случай, когда с рабами, когда раб добровольно соглашается оставаться с господином, его должны были привести пред богов, то есть пред судей. Слово «богов» здесь в смысле имеются в виду судьи. Это слово употребляется и в некоторых других местах Священного Писания. На этой записке четыре вопроса. Христос безначальный, непонятно, поясните. То есть он не имеет начала. И его земное рождение – это не начало его. Прежде чем Авраам был, я был, говорит Христос. И даже текст из послания евреям, когда вводил первородного во вселенную. Он ввел его во вселенную. А где начало? Безначальный. Второй вопрос. Христос никогда не ошибается. А когда человек согрешил, Бог каялся, что сотворил человека. Разве он не предвидел, что человек согрешит? Он же видит далеко вперед. Это текст из 6 главы книги «Бытие». «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Я понимаю так, братья, что передать чувствование Божие очень сложно. И Библия употребляет наши человеческие выражения. Но когда мы говорим, да я уже столько раз раскаиваюсь в том, что я это сделал, или... Здесь я понимаю не в смысле то, что Бог именно раскаивался, что сотворил человека, а именно то, что воскорбел, глубина внутреннего переживания, что он скорбит, что человек согрешил. А создал он его со свободной волей, чтобы он мог выбрать добро или зло, и Богу очень больно было, что человек избрал зло. Третье здесь из этой записки. Бог желает, чтобы спаслись все люди. А почему тогда Он покаяние дает не всем? С этим вопросом я не согласен. Почему тогда Он покаяние дает не всем? Да, когда-то евреи понимали так, что покаяние – это удел евреев. И в свое время, когда Петр вернулся от Корнилия и рассказывает уверовавшим евреям о том чуде, что Бог сотворил там среди язычников, они сделали вывод, видно и язычникам, дал Бог покаяние в жизнь. То есть дал возможность для покаяния. А эту возможность всем нам Бог дает, всем людям. А насколько человек уже принимает, использует эту возможность, это от человека зависит. Ну и четвертый вопрос, немножко другого характера в этой записке. Иерусалимский храм построят до восхищения церкви или когда? В общем, мы знаем об этом из послания фессалоникийцам, что Антихрист сядет во храме своем. Может быть, братья с Израиля больше скажут на эту тему. Когда мне пришлось быть в Израиле, мы там посетили, как выставочный зал, что ли, вот этого института храма. все уже готово для строительства храма, что-то работают над доработкой проекта, так нам экскурсовод объяснял. Спрашиваем, когда же он будет построен. Ну, пока показывает на храмовую гору, где пока там мусульманские святыни эти стоят. Спрашиваем, ну как быстро он может быть построен? Ну, считают, что совершенно за короткое время храм может быть построен. Я больше понимаю так, это может быть в первой половине Великой Скорби, когда Антихрист будет обольщать народы, и за это время и храм построится. Но это может только мои предположения. Еще одна записка. Нас спрашивают, в каком году и на каком именно соборе были канонизированы книги Ветхого и Нового Завета. Ну, братья, я по памяти не помню. Есть такие справочные данные, можно посмотреть где-то. Каковы главные критерии оценки канонических книг и апокрифов? Ну, самая главная оценка – это богодухновенность, что действительно или это плод человеческого искусства или и так далее, вымыслов, или же это действительно от Бога инспирированное Слово Божие. Ну и братья в свое время верно определили, какие книги куда определить. И я думаю, даже для нас сегодня не составляет труда отличить апокрифическую книгу от канонической книги. И последний вопрос. В каком периоде, ну более конкретно, мы живем? Во времена Ноя или Лота? Разрушенный институт семьи, и извращения разные. Или это два периода идут рядышком испокон веков? Братья, вообще говорить здесь о каких-то периодах, ну, мы не находим такого основания. Просто характерные черты того времени находят отражение в наше время. И когда Христос говорит о последнем времени – «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота». То есть просто характерные черты того времени, она характерна для нашего времени. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И дальше написано о неожиданности этого явления. Больше здесь я понимаю, Христос хотел указать на то, что так неожиданно, как в то время пришел суд над людьми. И здесь названы обыденные вещи. Садили, строили, покупали, продавали, женились, выходили замуж. Даже не настолько на разврат обращено внимание. Вообще, братья, ну я попутно еще, один текст из книги Иезекииля, где о Содоме написано. И вот смотрите, что здесь подчеркнуто. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала». 16 глава книги Иезекииля, 49 стих. «И возгордились они и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». То есть, братья, вот в чем беда. В гордости, пресыщении, праздность, а все развратные грехи уже плюс к этому. Это путь ко всем этим развратным грехам. И делали они эти мерзости, и отверг их Господь. Так что вот эти характерные черты мы наблюдаем сегодня. Но говорить о каких-то периодах исторических, ну, какие, я не вижу такого толкования. Здесь, ну, место для такого толкования в этом тексте.